очутиться внутри картины. В 1884 году в Ньюинене проживают 430 ткачей. Производство льна составляет лишь малую часть их дохода. Основным источником средств к существованию является работа в полях, которая в период непогоды уступает место ткацкому делу. Из Гааги к Винсенту приезжает Ван Раппорт. Он не отвернулся от друга, несмотря на нелицеприятные отзывы Маувы. Они вместе отправляются в крестьянские дома писать простых мужиков и баб за работой. Те же готовы терпеть некоторые неудобства за скромное вознаграждение. Должно быть, просьба позировать для портрета показалась несколько странной. Крестьяне никак не ожидали, что могут представлять для художников какой-либо интерес. Однако за небольшую сумму они готовы простить молодым живописцам причуды. В глазах Ван Гога писать повседневную жизнь крестьян означает войти в их жизнь, потрогать руками то, что собираешься перенести на холст, слышать шум швейной машинки, который затем предстоит передать в изображении, вдыхать аромат дерева и специфический запах ткани, наблюдать за мерным движением шпульки и за пылью, поднимающейся от сотканного полотна в маленькой комнатушке, которая служит одновременно мастерской, столовой, спальней и детской. Я посетил дома ткачей, и меня поразило, насколько это трудоемкое и вредное производство. Ткачи работают молча, внимательно выбирают цвета и слушают, как стучат, касаясь глиняного пола, инструменты. Сегодня уже не найти старинных ткацких дубовых станков, напоминающих своим темным цветом хоры в соборе, с высеченной датой производства. Бледное солнце пробивается сквозь узкое оконце, слабо освещая комнату с низкими потолками и закопченными балками. Ткачи, серые от пыли, быстро и нервно перебирают пальцами, не останавливаясь ни на секунду. Прогулявшись по Ньюинену, по его аллеям, обрамленным густой листвой орешника, легко ощутить, почему Винсента и Антона так притягивал ритмичный стук ткацких станков. Пока что я написал три акварели. Рисовать ткачей нелегко, потому что комнатка маленькая, в ней невозможно отойти на достаточное расстояние, чтобы изобразить ткацкий станок. Думаю, что именно поэтому их никто не может нарисовать. Однако сегодня я нашел комнату, в которой два станка, и, может, у меня наконец получится то, что я задумал. Раппорт написал в Дренте этюд, довольно удачный. В целом выглядит это все довольно грустно, потому что ткачи очень бедны. Интересно сравнивать образы, созданные дядей и его другом Ван Раппортом. Они ровесники, учились у одних мастеров, работают с одинаковыми сюжетами, используют одни и те же материалы, но пишут с натуры одну сцену совершенно по-разному. Ван Раппорт создает слаженную композицию, пытается разрешить проблему отсутствия пространства. Он неукоснительно следует принципу, согласно которому пространство должно выглядеть реалистично. Станок стоит на ровном полу, перспектива несколько обрезана. Неяркий свет распространяется мягко, равномерно освещая всю картину. Если же обратиться к ткачам Ван Гога, то складывается ощущение, словно тебя затягивает в темную комнатку, где дядя создает дискомфортный контраст между темнотой помещения и ослепляющим светом, бьющим из окон. Его ткачи как будто порабощены станком, кажется, что они застряли между его перекладин, как в клетке, и не в силах пошевелиться. Ван Гог не испытывает к работникам жалости, не приукрашивает их, не романтизирует. Он убежден, что их нужно показать их же собственными глазами, вложив в эти образы чувства реальных людей. Дядя не хочет превращать ткачей ни в героев Новой Аркадии, ни делать из них жертв прогресса и жестокого, алчного общества. В своей рабочей одежде крестьянин выглядит гораздо элегантнее, чем когда идет на воскресную мессу, вырядившись в пальто, будто знатный господин. Винсент чувствует, что ему удалось узреть истинную сущность работников, он доверяет своей интуиции. Дядя посещает ткачей на протяжении всей зимы. Ему не нужно, чтобы они позировали неподвижно, они могут спокойно продолжать заниматься своим делом, так даже лучше. Винсента не заботят ровные линии, законы перспективы, наоборот. Он настаивает на грубой композиции, упорствует в своих ошибках, потому что только так можно проникнуть в самое сердце образа, передать его внутреннюю тоску. Ван Гог рисует ткачей не такими, какими видит, а такими, какими он их ощущает. Мы должны слышать вздох или стон, периодически доносящийся из-за груды перекладин. Свет не озаряет лица людей, ничто не отделяет их от коричневой массы деревянного станка. Человек и машина сливаются в унисон. В папках, которые хранила моя мать, я обнаружил 16 рисунков и 10 картин, изображающих ткачей. Думаю, что их было гораздо больше. Среди имеющихся у меня только 11 рисунков, отмечены автографом, знак того, что Винсент остался доволен карандашными работами больше, нежели полотнами. Дядя имел обыкновение подписывать только завершенные работы, которые при этом считал удавшимися. За 10 лет творчества таких накопилось совсем немного.